Новая, улучшенная стена не сильно изменилась. Немного изменился цвет, он стал более темным, на вид стена стала немного прочнее, крепче. У кола, наверное, похожие ветви эволюции будут. Надо его тренировать, чтобы я смог дать достойный отпор монстрам. Так ладно, отдохнули, пора за работу. Я вновь наношу разрушительный удар по месторождению. Осталось каких-то 15% прочности. Тук-тук-тук. Раздавались громкие звуки удара кирки о камень. Внимание! Вы добыли 2,6 кг золотой руды 3% содержания. Вы добыли сапфир 2 сапфира хорошего и 2 прекрасного качества весом менее 0,1 кг. Опыт плюс 22 330. Шахтер плюс 1. Где ходит этот демон? И что мне делать? Дальше золото добывать? Скорее всего, демон прав. Задание каким-то образом связано с монстрами. Может быть, они из золота сделаны или еще что. Иначе скука внеземная, особенно для человека, отвыкшего от подобной монотонной работы. Интерлюдия. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня у нас в гостях выходец из Центральной Африки. Один из тех людей, кому Альфа помогла, можно сказать, подарила вторую жизнь. Здравствуйте, Абикабидеми. Присаживайтесь, прошу. Итак, расскажите нам о своей ситуации поподробнее. Всегда хочется услышать все из первых уст. На дорогом кресле из качественной кожи сидел вечно улыбающийся ведущий, с белоснежной улыбкой, в фирменном пиджаке и идеально ровной клетчатой рубашке. В зал, сразу после приветствия, вошел молодой, статный, хорошо одетый афроамериканец. Здравствуйте, господин Бреннан, для меня такое счастье попасть к вам в программу. Я, до создания Альфы, был среднестатическим африканским ребенком. Я довольно часто голодал, болел из-за отсутствия чистой воды в достаточном количестве. Но все изменилось, как только Альфа пришла к власти. Теперь у меня и моих близких всегда есть синтезированная еда, которая, возможно, не так вкусна, как настоящая, но она помогает бороться с голодом, получать необходимое количество витаминов, а последние указания позволили мне осуществить свою мечту – выбиться в люди. Теперь я обучаюсь наряду с другими студентами из более развитых стран. А не могли бы вы поделиться, на какую специальность вы обучаетесь? Ведущий незаметно для телезрителей прочитал заготовленный вопрос с листка. Я, пока изучаю всю программу, что упустил из-за отсутствия обучения в школе, признаться честно, раньше я довольно плохо умножал, но сейчас делаю семимильные шаги навстречу к знаниям. В будущем я бы хотел выучиться на специальность VR-юриста. Чем обусловлен ваш выбор? Альфа считает, что эта специальность мне подойдет больше всего. А как вы смотрите на количество голодающих на нашей планете сократилось более чем в 3 раза. В Северной Африке завод по производству питательных смесей впервые в мире полностью перешел на автоматизированное управление. Все рабочие отправлены на заслуженный отдых с сохранением жалования и ежегодной индексацией зарплат в течение 15 лет. Такие же условия будут предоставляться для работников любых других предприятий. По всему миру было осуждено более 10 тысяч коррупционеров, чья вина была доказана напрямую. Еще несколько тысяч дел ожидают своего часа. Альф ищет материальную поддержку своим предположениям. У социологов вызывает недоумение так называемый синдром Кильтера, названный так в честь первого заметившего пагубную тенденцию. Дети по всему миру, не координируясь, по крайней мере доказательств этого никто привести не смог, совершают преступления различной степени тяжести. В связи с чем Альфе пришлось немного изменить действующее законодательство, чтобы не ломать жизнь детям. Фикс. Давай заново. Я решил повторить все то, что мне рассказал демон. Под нами огромная колония разумных жуков с определенной иерархией, которые могут каким-то образом коммуницировать на достаточно большом расстоянии. Основная их пища заключается в минералах. Они с кем-то воюют. Я ничего не упустил, и как ты все это узнал? В общих чертах да, ничего не упустил, но мелочи, иногда немаловажные детали, о них ты не сказал практически ничего. А это, поверь мне, иногда самое важное в повествовании. И все же, у тебя же пока инвиз не открыт, как ты обо всем этом вынюхал. Мне было действительно интересно, как питомец успел за чуть больше чем 10 часов добыть такое количество информации. Тут все довольно просто. У большинства подземных жителей довольно плохо развиты органы зрения. Это было мое первое предположение, которое требовалось проверить в первую очередь и на основании которого строился весь остальной план. Черныш расправил крылья, как бы разминаясь. Дальше мне требовалось узнать о виде монстра, о его внешнем облике. Это поможет понять его слабые и сильные стороны. Это оказалось довольно просто. Рядовые жуки-рабочие ориентируются в пространстве исключительно благодаря геолокации. Это «не объясняй», перебил я питомца, «знаю». Так вот, они как летучие мыши, только с маленькой точностью. Все жуки довольно глупы, однако действуют сообща и практически максимально разумно. Отсюда вывод, ими кто-то управляет. Если исходить из образа жизни насекомых, это матка или королева, хотя не исключен король. И вот его стоит опасаться. Он невероятно умен, если способен управлять такой огромной оравой. Как я понял, что одна особь по отдельности глупа. Когда я залез на спину одному из них, он никак не отреагировал, продолжая работать с дополнительной нагрузкой. А ты вообще подумал о риске? Тебя же могли спалить, потом будут искать. Выдал бы нас, я с небольшим недовольством посмотрел на моего единственного спутника. Риск был оправдан, как ни в чем не бывало, продолжил демон. Были, правда, еще жуки, которых я назвал военными. Они имеют более прочный панцирь, острые жвалы, более крепкие конечности, да и вообще выглядят массивнее. Именно из-за них моя дальнейшая разведка стала опасной. Они же стали причиной, по которой я предположил наличие конфликта. «Заумно слишком говоришь, не считаешь?» – перебил я Рогатова. «Вот что ты за гуманоид такой, вот не повезло мне с хозяином, я для него стараюсь, а он выслушать внимательно не может», – с небольшой обидой в голосе сказал питомец. «Да ладно тебе, просто хотелось немного, в общем, сори. А какими минералами не питаются?» «Не совсем минералами, скорее всеми полезными ископаемыми, в том числе и золотом», — ухмыльнулся Рогатый. «То есть, дошло до меня очевидное. Да, скорее всего, это и есть альтернативный вариант прохождения — уничтожить всю колонию и приватизировать себе их богатство. Но это только теория, и вполне возможно, что никаких запасов продовольствия у них нет, и все мои предположения ложны. Мне кажется, ты прав. У этого задания не может быть только одно решение», — я вздохнул. «Только вот альтернатива мне тоже не особо нравится, противостоять целой колонии монстров. Нам бы и так это пришлось делать, а теперь мы из добычи превратимся в охотников. План, бросил я, есть, но походу будет корректироваться. Моя идея заключается в...» Посвятил меня в дел питомец. «Не признать гениальность этого маленького чертика трудно. Повезло мне с ним, помогает из всей этой выбраться. Чувствую себя немного ущербным на его фоне». План питомца был довольно прост в объяснении, но невероятно труден в исполнении и, ко всему прочему, основывается на не самых достоверных фактах и предположениях. «Мы будем вести своего рода партизанскую войну, постепенно вырезая одиночных рабочих, у которых нет достаточных сил и возможностей противостоять нам. Их локаторы не смогут заметить нас, особенно если мы выроем парочку секретных мест, где можно будет прятаться в случае угрозы. Однако этот план не может быть приведен в действие, если в колонии или много жуков-солдат, или помимо этих видов есть еще более развитые, которые не только обладают массивными челюстями, но продвинутыми средствами обнаружения. Да в конце концов, вполне вероятно, что даже жуки класса А, назовем так жуков-работников, могут дать нам отпор. В общем, слишком много, если и вероятно, в этом плане. Однако, за неимением хоть каких-нибудь альтернатив, мне ничего не оставалось, кроме согласиться с питомцем и надеяться, что хотя бы часть из его рассуждений окажутся реальностью и мне не придется отправляться на респаун ближайшие полгода. Первой строчкой плана было создание парочку убежищ, чуть выше знака, ниже и практически на самом верху. На выполнение этого ушло довольно много времени, около 8 часов. Зато теперь у меня есть 3 места, где я и питомец можем спрятаться таким образом, чтобы наши тела были примерно одного уровня со сводом пещеры. Как результат работ, поднял скорняка на 2. Вторым пунктом было создание дома в пещере из моих стен. Не могу сказать, что дом получился красивый, однако его крепкость довольно сложно отрицать. Да и не архитектор я. Зачем нам этот дом? Это на случай, если первый пункт не сработает. Так сказать, последний рубеж, своего рода оплот надежды. Что-то меня на метафоры потянуло. Волнуюсь, наверное. Дальнейшие пункты плана не были так четко прорисованы. Они заключались в ведении войны с этими усатыми, если верить питомцу, тварями. Мы, создавая оплоты в виде вместительных ям, должны будем медленно продвигаться вглубь, привлекая к себе как можно меньше внимания первого заметившего нас, Будь это группа или единичный монстр, мы должны будем убить. Заодно проведем разведку боем. Наши дальнейшие действия зависят от результата боя. Реализация плана прошла с переменным успехом, запалился довольно быстро. Меня заметила группа из трех жуков типа А, которые просто подошли ко мне, не проявляя абсолютно никакой агрессии, и начали изучать. К сожалению, я им это позволить не мог. Поэтому, когда я окончательно убедился, что они меня заметили, мне пришлось использовать кирку не по прямому назначению. Нанесен критический урон 4594. Противник убит. Это было достаточно легко. Только и успел подумать я, прежде чем пожалеть о том, что послушал демона. Остальные два жука начали невероятно громко пищать и издавать ужасный, просто непереносимый, со слов питомца, запах. Надо побыстрее расправиться с ними, иначе меня этот звук с ума сведет, а черныш задохнется от запаха. Сказано, сделано. Пару ударов кирки отправляет в местный насекомый рай двоих существ, которые даже не сопротивлялись. Бежим, болван, сейчас здесь весь рой будет, тогда нам точно не поздоровится. Черныш подал мне пример, быстро махая крыльями и перебирая ногами в сторону дома. Вот и накрылось все медным тазом. Я не ты, сначала анализ, потом действие, проанализировал он. Ага, как же. Конечно, эти жуки такие безобидные, слепые и ни на что не способные. Передразнил я у себя в голове крылатого говнюка. Хоть и мой темп быстрой ходьбы сложно назвать бегом, но наверх я добрался довольно скоро. В яме, которой мы присвоили первый номер, близлежащий к нашему дому, лежал черныш. Просчитался я немного, согласен, посмотрел на меня большими зелеными глазами демон. Партизанская война, на которую я надеялся, у нас точно не выйдет. Зато, теперь мы точно знаем, что наши недруги находятся в военном положении. Кто-то поджимает их, оттуда, питомец указал длинным пальцем на пол, снизу. С чего ты взял? Нас слышал весь улей. Согласись, немного странно, что никого нет. Может, не успели. Идут, опасаясь засады. Я выдвинул вполне логичное, на мой взгляд, предположение. Подождем еще несколько минут. Демон снова оказался неправ. Ну вот, видишь, никого нет. С этими словами, спустя 5 минут молчаливого ожидания, демон выполз из своей ямы убежища. Я последовал его примеру. Как только я уверенно встал на ноги, послышался приглушенный цокот. «Прячься, добежать до дома не успеем», — завопил черныш. Я последовал его указанию, хоть это в последнее время и приводит к не самым хорошим результатам, но делать нечего. Добежать и правда, судя по скорости приближения звука, не успею. «По моему сигналу вылезаем и начинаем сражение», — повелительным тоном сказал питомец, как только я удобно устроился в яме. «Аки, а если нас заметит раньше?» — прошептал я. «Тогда вылазь и сражайся как мужчина. Я попытаюсь тебе помочь, однако, помни, от меня в бою проку мало. Надейся на себя», — предупредил меня демон. «Зашибись. Сюда на всех парах мчится огромная орава злобно настроенных насекомых, противостоять которым я буду чуть ли не в одиночку. А любая смерть практически гарантирует мне перерождение в течение года. Зато будет что внукам рассказать». Мои размышления прервали насекомые, которые подошли уже практически вплотную. «Жди», — прошептал черныш, который находился в нескольких сантиметрах от меня, «жди моего сигнала». По звукам монстры уже находились в нескольких метрах от нас, однако сигнала до сих пор не последовало. Я начал волноваться. «Давай», — крикнул демон в тот момент, когда примерно половина монстров пробежала вперед. Мы застали насекомых врасплох. Видимо, они совершенно не ожидали внезапной атаки или засады. Некоторые жуки продолжили бежать вперед, другие уставились на нас, а третьи попятились назад. Всего противников было около сотни, они буквально кишели везде. Я достал кирку из сумки и принялся крушить ближайших жуков, которые, хоть и обладали прочным панцирем, но складывались за 1 или 2 метких удара. Нанесен урон 854, нанесен урон 721. Противник убит. Нужно отдать должное этим тварям, скоординировали они свои действия действительно быстро. Я успел убить лишь 3 насекомых, это около 10-15 секунд, как встретил ответный натиск. Жуки, которых демон окрестил классом В, обладающие толстым хитином и мощными жвалами, пытались прокусить меня, что естественно не получалось у них. Спасибо расе и классу. А вот насекомые, которым мы впоследствии присвоим класс С, обладают довольно неприятной особенностью. Они умеют плеваться кислотой, что пагубно сказывается на моем здоровье и качестве брони. Причем делали они это весьма интересным способом. Несколько жуков собирались некоторое время, а потом, координируясь непонятным мне способом, плевали в одну точку. Получен урон 323, получен урон 0. Я крушил класс, однако, жуки-плеваки, тела которых не покрыты прочным хитином, оставались вне зоны моей досягаемости, что позволяло им спокойно расстреливать меня издалека, пока меня сдерживали их толстокожие товарищи. Я бы, вероятнее всего, так и бесславно умер, если бы на помощь мне не пришел питомец, который, спикировав сверху, не начал атаковать плевунов. Его появление на поле сражения буквально спасло мою жизнь. Во-первых, часть жуков-танков отвлеклась, что дало мне чуточку больше пространства для маневра. Во-вторых, насекомые стрелки не могли нормально координировать свои выстрелы, им регулярно мешал мой боевой товарищ. Спустя полминуты удачного истребления, что в бою довольно длительный период времени, восьми лапы вновь преподнесли нам сюрприз. Что эти черти задумали? Куда это они? Эй, стоп, не трогать моего питомца, не трогать, отойдите от него, твари. Кажется, последнее я прокричал, поднимая кирку над головой и бросаясь защищать черныша. Ваш питомец черный умер. Время возрождения 24 часа. Место возрождения шар охранника тьмы. Не успел, черт. Ну держитесь, я вам сейчас отомщу за убийство моего аналитика. Моя идея не закончилась ничем хорошим. Даже описывать не буду. Стыдно за проявленный в очередной раз идиотизм. Я успел забрать с собой не меньше 30 танков, прежде чем подбитые плевуны смогли опустить значение моих хитпоинтов до нуля. Получен урон 87. Внимание, вы умерли. Внимание, вы потеряли 2 очка выносливости. Внимание, вы потеряли 2 очка силы. Время возрождения 6 часов. Следующее время возрождения 6 часов. Комната, сон. Почитаем новости. Это тоже полезно. Главное не унывать. Главное не унывать. Повторил я мысленно и только после этого открыл глаза, чтобы увидеть белый кожаный диван, черный, старый компьютерный стул и монитор устаревшего еще года 3 компьютера. Так, мне нужно будет воевать против насекомых. Наверняка в сети есть информация о монстрах данного вида и о том, как с ними бороться. Необходимо знать своего врага в лицо. Примерно с такими мыслями я вбил в поисковике фразу «насекомые нейрона подземные монстры рой». Первая же ссылка была на сайт Википедии, но я ее проигнорировал, там вечно слишком много ненужной информации. Полезной оказалась вторая ссылка, она перенаправила меня на огромный сайт, в реестр которого были занесены практически все известные мобы. Спустя несколько десятков минут напряженных поисков, я нашел лишь небольшие, отрывистые описания псевдоразумных жуков, которые обитают где-то в центральной части материка. Однако больше информации не было. Я закрыл сайт и открыл Википедию, подумав, что там должно быть больше конкретики, но и там не нашлось ничего полезного. Несколько десятков громадных статей, которые описывали монстров, совершенно не похожих на встреченных мной в пещере. Видимо, эти жуки очень редко показываются на поверхности, если вообще показываются. Провести ближайший год в той комнате я, может быть, и хотел, но сестре еще надо помощь. Поэтому надо узнать слабые стороны всех насекомых, методы борьбы с ними, их возможности и так далее. Я написал в поисковой строке «слабые стороны насекомых в нейроне». Первая ссылка привела к видеоканалу какого-то довольно популярного блогера. «Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Тичес». Бархатный голос молодого человека ласкал слух, и сегодня, как вы могли уже догадаться по названию видео, я буду разбирать и рассказывать о таких интересных мобах, как насекомые. Это довольно редко встречаемые монстры, однако, в некоторых городах темных и светлых сторон есть огромные локации, посвященные им. Этот выпуск специально для тех, кому повезло родиться в этих местах. Я классифицирую насекомых на 3 группы. Ползучие, летучие и пауки. О том, почему я отнес пауков как отдельный тип, я расскажу чуточку позднее. Итак, тип первый. Ползучие. На экране би сменились картинкой насекомого, сюда входят жуки, муравьи, гусеницы и же с ними, они, как правило, обладают достаточно прочным хитином, поэтому нападать на тех же жуков-древоедов с мечами или луком – полная бессмыслица, если только вы не какой-нибудь пророга. Ко всему прочему, панцирь позволяет эти существам игнорировать часть магического урона. Огонь, вода, воздух, земля и их соединения нанесут лишь половину, а то и меньше от полного урона. Не пугайтесь раньше времени, это вовсе не неубиваемые терминаторы. Их хитин, несмотря на прочность, довольно хрупок, как бы противоречиво это ни звучало. Поэтому танкам достаточно заменить мечи на дубины или палицы, охотникам – луки на арбалеты, а магам – освоить целительную магию. Теперь, когда все преимущество этих монстров аннулировано, вам не составит труда хорошенько подзаработать на их трупах и поднять опыт. А вообще все насекомые тупые и глупы, что позволяет расправляться даже с сильными противниками путем простого кайта. Это основная причина, по которой эти монстры становятся легкой добычей для группы. И дальше полчаса ненужной болтологии. Из этого видео и нескольких похожих статей, я понял лишь то, что встреченные мной насекомые кардинально отличаются от сородичей, обитающих во всей остальной нейроне, наличием интеллекта. Просмотр новостей не дал ровно никакой полезной информации. На всех телеканал так или иначе затрагивают тему альфы, воспевая ее нововведения и достижения. Люди меньше голодают. У многих людей исчезла потребность в работе. Смертность снизилась на 35%. Эти и подобные темы бурно обсуждались на ТВ, об этом писалось в газетах, спорили в Твиттере. Потом полчаса я пытался составить разумный план действий после воскрешения. В конце концов я пришел к выводу, что лучше поперво не привлекать к себе внимание, действовать осторожно, затаиться где-нибудь. Многое зависит от того, где я появлюсь и будут ли рядом жуки. Учитывая коммуникацию этих тварей, даже если я незаметно убью свидетелей своего появления, о месте моего появления все равно узнают и, если верить демону, далее будут сторожить его, убивая меня раз за разом. В общем, не самый лучший исход событий. Это одна из причин убраться как можно дальше, как можно незаметнее. Если заметит сразу или где-то рядом с точкой возрождения, придется с боем прорываться к импровизированному дому. Там, в замкнутом пространстве, будет гораздо легче обороняться от толпы монстров. Я пришел к определенному консенсусу с самим собой после нескольких минут напряженного размышления. Оставшееся время я морально готовился, ставил себя в различные ситуации, которые могут возникнуть, анализировал итоги боя, просматривая логи, обдумывал свои ошибки и то, как их не допустить, вообще задействовал свое серое вещество на полную. Внимание! Приготовьтесь! Возрождение через минуту. Вывело из состояния анализа меня надпись. Ничего себе, время пролетело. Так все, пора собраться. От моих действий в ближайшие 3 минуты зависит, смогу ли я помочь сестре. Соберись. Я пытался успокоить и в то же время подбодриться себя. 3, 2, 1. Темнота. Я оказываюсь на том же месте, что и при первом моем появлении в пещере. Первое, что я делю, это резко приседаю и оглядываюсь по сторонам, игнорируя какое-то большое назойливое сообщение, которое закрывает мне половину монитора. Убедившись, что в относительной безопасности, что меня немного удивило, я крадущимся шагом, постоянно оборачиваясь, побрел, как и планировалось, в сторону дома, свернув окно. Что-то тут нечисто, подумалось мне, довольно странно, что они не выставили что-то вроде караула или патруля, который бы проверял отсеки пещеры. Ну ладно, незачем забивать себе голову такими вещами. Не сделали и хорошо, мне же лучше, размышлял я, хоть и не потерял осторожность. Добравшись до цели назначения, я закупорил вход стеной, таким образом, что она прилегала вплотную к моей коробке, однако, не присоединялась к ней, имея отдельную прочность. Выходить, конечно, потом долго придется, но так безопаснее, а сейчас это в разы важнее. И только в очередной раз, убедившись в своей безопасности, вернул сообщение на главный экран. Здравствуйте, заключенный номер 12. Вас приветствует отдел баланса нейроны. Сожалею, но мы решили пересмотреть бонусы вашей расы. В частности, изменениям подверглись умение грубая кожа и ее последующие модификации. Теперь бонус пассивной брони от данного расового умения уменьшен вдвое. Коэффициент характеристики выносливость уменьшен на 0,5. Коэффициент характеристики сила уменьшен на 0,5. Внимание! Ваши текущие параметры не затронуты согласно пункту 3,4,5 В. Внимание! Согласно пункту 3,4,5 С ваше умение каменная кожа переработано. Внимание! Умение каменная кожа эволюционировало в умение каменная кожа 2. Каменная кожа 2. Описание. Древние озагревы, которые веками поедали минералы, приобретали не только очень прочную шкуру, блокирующую урон, но и выращивали на ней минералы, улучшающие некоторые характеристики своего владельца. Вы встал на путь освоения этого прекрасной способности. Пусть выращивать драгоценные камни на своей коже вы еще не научились, однако у вас впереди еще долгие века. Бонусы. Блокирует урон меньше или равный 200. Активирует возможность инструирования камней на кожу. Внимание! Согласно пункту 3,4 с вашей умение близость с камнем переработано. Внимание! Умение близость с камнем эволюционировало в умение желудок ювелира. Желудок ювелира. Описание. Желудок озагревов позволяет им не только переваривать свою пищу в виде минералов, но и огранять их, улучшая свойства драгоценного камня, придавая ему блеск и великолепный вид. Вам досталась начальная стадия этого прекрасного умения. Бонусы. При поедании драгоценных камней будет возможность создать бриллиант лучшего качества. Шанс на переработку зависит от уровня умения и профессии ювелир. Шанс на удачное создание бриллианта зависит от уровня умения и профессии ювелир. С характеристиками все понятно и обдумать это надо будет потом, а вот с умениями интереснее. В драках моя эффективность снизится из-за того, что теперь, если верить описанию умения, я буду только игнорировать урон меньше 200. Если я правильно понял, то теперь урон больше 200 будет резиститься исключительно пассив К-класса. Это довольно ощутимый дебаф моего персонажа. Если раньше жуки, когда все-таки пробивали мою броню, наносили крохи урона, то теперь такое пробитие будет для меня страшно не меньше, чем для Титаника. К минусам преобразований данного умения стоит записать то, что исчезла адаптация. Теперь я не могу стать более ловким или более твердым благодаря окружающей среде. Я довольно громко вздохнул. Однако не все так плохо. Теперь я могу использовать для поднятия характеристик или даже каких-нибудь особенностей драгоценные камни. Пока не вижу чисел, не могу сказать, что это равноценный обмен, но имеем, что имеем. Дальше, у меня забрали возможность ощущать руды, что ж, на это есть наблюдательность. Не страшно, а вот умение переваривать камни и получать уже улучшенные, смотрится неплохо, хотя все зависит от шанса, если он. Мои размышления прервал приглушенный расстоянием цокот маленьких, когтистых ног по каменному полу пещеры. Они целенаправленно направлялись ко мне, я это чувствовал. Сейчас будет жарко, новые знакомства, и как они узнали о моем местоположении. По запаху определили, о чем ты думаешь, с этим потом разберемся, сейчас тактика боя. Я прислушался, пытаясь каким-нибудь магическим образом определить количество противников. Это оказалось довольно сложно, учитывая расстояние, разделяющее нас, и то, что я не знал, с какой скоростью насекомые передвигают ногами. Ну, их точно дофига, не меньше 20. Так, если жуки обладают интеллектом, а они это не раз демонстрировали, то против меня будут сражаться около 10 жуков-танков, которые будут удерживать меня, пока меня с безопасного расстояния расстреливают кислотой плевуны. Противостоять такой тактике я могу только копьями, однако от них часто уклоняются верткие жуки второй позиции. Передним же копья практически не нанесут урона, их защит панцирь. Можно использовать стену для защиты от кислоты, однако я трезво оцениваю свои силы и понимаю, что моей реакции скорее всего не хватит. Это если рассматривать драку вне стен моего дома. С одной стороны, покинуть замкнутое пространство глупо, так как тут я вполне могу сражаться, не опасаясь за спину. С другой, вполне можно сыграть на эффекте неожиданности, что в теории даст мне шанс прорваться в стан противников и посеять хаос в их рядах. Опять же, в теории это позволит справиться в короткие сроки с уязвимыми дальниками, а дальше? Нет, определенно нет. Принимаю бой на моей территории. У меня в голове начал выстраиваться довольно смутный план боя. Приблизительно через 20 секунд жуки были в паре метров от моего убежища. Если судить по звукам, с количества насекомых я довольно серьезно ошибся, противников раза в 2, а то и в 3 больше. Мне хана, снова респаун. Надо, хотя бы для приличия, постараться каким-нибудь образом противостоять. В конце концов, не может же их быть бесконечное количество. Рано или поздно я всех перебью, если только колония не выращивает жуков быстрее, чем я возрождаюсь. Не думать о плохом, одернул я себя от плохих мыслей. Послышался сначала тихий, затем нарастающий шорох. Это скреблись жуки, пытаясь свести к нулю прочность моей коробки. Делать им это пришлось бы довольно долго, если бы один из насекомых не сломал дверь, через которую я входил. Как только ползучие гады увидели, что есть возможность добраться до врага народа, в лице меня, то сразу плотным потоком ввалились в комнату. Я поудобнее перехватил кирку, воодушевился и принялся ожидать атаки недругов. Какое-то короткое время ничего не происходило. Жуки смотрели на меня, я отвечал тем же, затишье перед боем. Но вот, видимо, скоординируясь по какому-то каналу связи, членистоногие бросились в бой. Первыми на меня напали бойцы передней линии. К счастью, несмотря на недавнее обновление, пассивка все еще справлялась со своей задачей, блокируя большую часть урона. Получен урон 0. Однако, глупо было бы полагать, что на этом все закончится. Насекомые продолжили хорошо показавшую себя тактику войны на расстоянии, заплевывая меня сгустками кислоты. В замкнутом пространстве у меня получалось сдерживать натиск некоторое время, откладывая смерть. Миновать очевидного не вышло, жуки сменяли. Внимание, вы умерли. Внимание, вы потеряли 2 очка выносливости. Время возрождения 6 часов, следующее время возрождения 8 часов. Комната, сон. Я убил 22 танков и 2 дальников. На мой взгляд, неплохо. Комната. Вновь я выбрал прочитывание новостей и анализ ситуации. Мне нужно многое обдумать. Знакомый белый диван, компьютер. Надо отвлечься, новости подойдут. Что сулит нам вечная жизнь? Курс материального золота впервые за всю историю человечества испытывает такой небывалый спад. Террористическая группировка ДНК стремительно набирает обороты. К чему идет человечество? Ух, а редактура не скупится на громкие названия. Все статьи прямо кричат: «Прочитай меня, важная информация». Но меня больше всего заинтересовала новость про золото. Я кликнул на ирные буквы заголовка. Ни для кого не секрет, что за время управления Альфой многое изменилось. За год с небольшим у большинства людей отпала потребность в работе, голод практически побежден, большинство болезней, которые раньше считались смертельным приговором, сейчас лечится в кратчайшие сроки. Из-за смены нашего вида времяпровождения начали меняться и наши ценности. Золото, желтый металл, всегда был не только признаком достатка, но и монолитом, который обеспечивал некую финансовую стабильность в мире. Его пьедестал за тот год не просто пошатнулся, он стремительно рухнул. Это обусловлено многими фактами, но прежде всего, переездом людей в виртуальный мир. Я с огромным увлечением читал статью. Автор явно неплохо разбирался в теме, грамотно апеллируя фактами. Все понятно. Человечество отдыхает. Отдыхает на полную катушку. При этих мыслях вспомнился один древний мультик про робота, который убирал загаженную людьми землю. Милый такой, квадратный. Я открыл следующую публикацию, обещающую быть не менее интересной. Сегодня в 12 часов 0 минут по Гринвичу произошло несколько крупных терактов. Число пострадавших исчисляется сотнями убитых и раненых. Некая достаточно большая группа людей, называющая себя ДНК, которая является сокращением от латинского Deus hominem creavit, что означает «Бог человеком создан» или «Бога создал человек». Лидеры до недавнего времени оставались неизвестны. Однако, сейчас несколько оппозиционеров нашего времени, которые состоят в этом движении, были задержаны и допрошены. А ДНК – это недавно зародившееся движение, один из лозунгов которой призывает ограничить власть Альфы. С ней не считались долгое время, их не слушали и не хотели слышать. К сожалению, это привело к плачевным последствиям. Через 3 минуты после взрыва в сеть попало видео выступление с требованиями и лозунгами активистов. Я со скрытым трепетом читал эту новость. Вот же идиоты. Из-за каких-то амбиций пострадало огромное количество людей. Это не просто первая ошибка Альфы, как упоминалось в статье. Это ошибка, которую вряд ли простят люди, особенно те, которые были живыми очевидцами произошедшего. Остальные статьи не были новостями. Это скорее анализ событий и к чему они могут привести. Поэтому ничего нового мне они не открыли, кроме альтернативной точки зрения. Внимание! Возрождение через минуту. Приготовьтесь. Короче, сейчас надо попытаться порвать в честном бою ползающих тварей. Придется использовать сапфиры, которые надо было бы приберечь. 3, 2, 1. Я оказался там же, где возродился в прошлый раз. Ничего не изменилось, кроме того, что меня окружали жуки. Они стояли неровными рядами, готовые ринуться в бой, но ничего не происходило. Ничего. Чужак, послышался пробирающий до костей своим холодом шепот, скребущий душу, хочешь жить, чужак? Голос вселял страх, с которым я безуспешно боролся, стань моим воином, чужак. Внимание, получено задание воин госпожи. Описание, вам не повезло встать на пути каменного роя, уничтожившего в свои лучшие времена цивилизации. Обычно, такие ошибки непростительны, однако, вам повезло, что сейчас рой находится в состоянии войны с другими подземными обитателями и уничтожать раз за разом мелкую букашку вроде вас не на руку им. Присоединитесь к войску госпожи или обретите вечную смерть от лап ее воинов. Цель. Победите всех противников госпожи. Награда. Золото в зависимости от вклада в победу. Неизвестно. Штраф за провал, отказ, смерть. У меня нету выбора, это точно. Да и награда в виде золота меня устраивает. Жаль только, что непонятно в каком количестве. Могут же и грамм дать. Думал я, принимая задание. Отныне ты не чужак, часть роя. Прошептала госпожа, не огорчая меня. Жуки, которые до этого момента пристально следили за мной, резко развернулись и поспешили вглубь шахты. Мне ничего не оставалось, кроме как пойти за ними. Насекомые не спешили, иногда останавливаясь, чтобы подождать отставшего меня. По мере спуска жилы становились все богаче, правда, их количество сокращалось, а пещера все выше и шире. Начали попадаться жуки-рабочие, которые увлеченно копались в грунте. Пещера разделилась на три ответвления. Жуки остановились. «Чужак», — вновь послышался хриплый голос, — «дальше ты пойдешь один». Прямо. Опасность. Я получил первое свое задание на службе у госпожи. Мда, немногословность — это ее конек. Хоть бы описала моих предполагаемых противников. Рост, там, вес, преимущества и слабости, наверняка же знает. Кучка насекомых, сопровождающие до недавнего времени меня, пошли направо. Судя по всему, у меня сейчас сугубо разведывательная миссия. Жуков ей тратить жалко. Да и не способны они небольшой кучкой противостоять серьезным соперникам. А я и посильнее, да и не жалко, если что, возражусь. А может, мне просто решили устроить проверку? Мысленно рассуждал я. Через несколько минут осторожного спуска тишину сменили едва различимые звуки, доносившиеся из глубины пещеры. Я замедлил шаг. По мере приближения звуки становились слышны все более отчетливо, однако, разобрать что-то отдельное из всей этой какофонии я не мог. С каждым шагом, меня все больше поражало то, что я слышу, чьи-то громкие голоса на незнакомом языке, плач ребенка, стуки, журчание воды. «Это пещера к городу, что ли, какому-то выходит?» – удивился я, – «а это еще кто такие?» Моему взору предстали два толстых, высоких гоблина, вооруженные копьями. Я спрятался за один из камней, чтобы получше разглядеть моих противников. Зеленая кожа, острые, большие уши, пивной живот, набедренная повязка, прикрывающая непотребство, тупая рожа и отрешенный взгляд. Навряд ли от меня хотели, чтобы я прогулялся до этих бесспорно милых джентльменов. С этой мыслью я спокойно выхожу из своего укрытия. Реакции не последовало. Видимо, работает маскировка. Я прижался к стене и попытался подобраться вплотную к моим жертвам. «Архке, лице!» — прокричал один из стражников и указал копьем на меня. Его лицо в тот момент выражало явное удивление. «Ляха!» — второй гоблин не имел достаточно высокой наблюдательности и заметить меня сразу не смог. Это дало мне небольшое преимущество в неожиданности. Я рванул с киркой наперевес, на слишком поздно заметившего меня стражника. Нанесен урон 415. Внимание! Вы нанесли неизвестному миру существу травму дробления плечевой кости 1 степени тяжести. Попал немного не туда, куда хотел. В голову явно больше урона нанес бы. А что за неизвестное существо? Что то значит? Так, стоп, об этом потом. Пронеслось за несколько долей секунд у меня в голове.